Глава 15. Любич, Перун. После схватки, если так можно назвать ту суету, который пытался прикрыть свой побег доблестный унтер-офицер Маркус Фридман, Агаши молча уволокла мужчину в один из павильонов. Бравый вояка что-то пытался провякать, когда его потащили мимо меня, но Агаши еще сильнее сдавила ему шею, и тот попросту отключился, безвольно повиснув, удерживаемый ее змеями. «Не переборщи!» — бросил я вслед девушке, но та лишь махнула рукой, не оборачиваясь. Проводил ее взглядом и, решив, что лезть туда пока не стоит, направился к тому, что осталось от мутантов. Понятное дело, что от любителей делать бабах почти ничего не осталось. По крайней мере, я нашел только часть головы и пару пальцев, больше похожих на когти. Остальное либо разметало по окрестностям, либо превратило в мелкий фарш. А желание складывать пазл из мелких фрагментов человеческих тел у меня, как это ни странно, не было. Зато другая пара обдолбышей сохранилась идеально. Если, конечно, такое описание можно применить, трупам у которых тела в одной стороне, а головы в другой. Не, ну, если их совместить и скотчем примотать. В общем, сработало и аккуратно, оставив противников почти что в первозданном виде. Так что, склонившись над одним из них, с интересом начал разглядывать его трансформировавшееся тело. Под лохмотьями, некогда бывшими мундиром, порвавшимся от резко увеличившегося в размерах тела, можно было увидеть потемневшую и огрубевшую кожу. Внешне она напоминала кору старого дерева, рассохшуюся и потрескавшуюся. И тем не менее, подняв руку трупа, чей объем бицепса заставил бы удавиться от зависти даже Леонова, убедился, что эластичности кожный покров не утратил. При этом и прочность возросла. По крайней мере, обычный нож с трудом проткнул ее. Занимательная химия для начинающих. Зернув с трупа почти порвавшийся ремень с многочисленными кармашками, извлек из одного из них небольшой цилиндрик инъектора. Был он поменьше тех, с помощью которых эта парочка трансформировала себя, но и в этой крохе я вполне отчетливо ощущал присутствие эфира. Занятная технология, хоть и официально запрещенная на территории империи. И дело тут не в человеколюбии. Хочешь пичкать своих подданных обычными стимуляторами и накачивать боевой химией, да пожалуйста. Главное, постарайся, чтобы уровень смертности не зашкаливал настолько, что имперским служащим пришлось бы отрывать собственную задницу с насиженных мест и проводить расследование по данному факту. Но это правило работает лишь в случае с натуральным допингом, без использования эфира. А вот когда в ход идет эта добавка, тут имперцы начинают лютовать. Я прекрасно помню из новостей показательную порку довольно известного рода браунов. Под их контролем был целый континент, планеты, расположенные в среднем поясе империи и представлявшие из себя курортный мир, то есть довольно посещаемое место. Какой-то прекрасный момент для браунов всплыла информация, что эти люди, помимо туристического бизнеса, балуются разработками эфирных стимуляторов. И на планету хлынула целая толпа восторженных туристов со значками имперской безопасности. Понадобилось ровно 5 дней, чтобы основная часть рода исчезла со страниц истории империи. Пожалели лишь самых маленьких. Но я что-то сомневаюсь, что их участь была завидной. Детские приюты империи славились своей жестокостью и умением промывать мозги. Но винить императора, какой бы скотиной он ни был, в данном случае я не собирался. Принявший эфирный стимулятор на недолгий период превращался в настоящую машину для убийства. Для одаренного или хорошо обученного бойца, заключенного в крепкую броню, они по боевым возможностям, может, и не дотягивали. А вот против кого-то послабее или мирных жителей... Краты под конец его властвования не брезговали накачивать своих бойцов подобной дрянью и скидывать на города, отказывающиеся подчиниться, или того хуже, сопротивлявшихся их божественной власти. Так что на многих планетах империи до сих пор стоят мемориалы жертвам подобных нападений, с выбитыми на них бесконечными списками погибших. В общем, в нынешнее время гоняли подобных производителей и в хвост, и в гриву, выжигая каленым железом эту нечисть. Но, как известно, человеческая жадность не знает границ, а товар этот, как ни крути, довольно дефицитный и пользующийся спросом. Так что всегда находятся идиоты, готовые рискнуть и хорошо подзаработать. А с учетом того, что Перун расположен фактически на границе империи и богат эфиром, при этом длинная имперская рука пока скована в своих маневрах, я не удивлен, что подобная дрянь всплыла на планете. Разве что то, что этим занимался Филиппок, стало для меня сюрпризом. Все-таки не ожидал, что у него окажутся настолько титановые яйца. Хотя, если так подумать, то эта находка прекрасно объясняет присвоение титула именно Пугачеву, а не Кравцову. Сомневаюсь, что наместник просто так раздает титулы направо и налево. «А это же неплохой такой бонус!» — улыбнулся я, одновременно подкидывая цилиндрик в воздух и прислушиваясь к воплям, раздающимся с той стороны, куда ушла Син, наблюдая, как мои люди приступили к раскурочиванию почти не пострадавших автоматов. Даже после взрыва их корпус покрылся едва заметными выбоинами. На удивление, крепкие штуки. «Чему радуешься?» — спросил подошедший Леонов, перехватывая инъектор, который я, поймав, кинул в его сторону. «И тебе не кажется, что твоя телоохранительница как-то сильно увлеклась? Люди, которых планирует оставить живых, так обычно не орут. Пускай выпустит пар. Если не она, то я сам этого урода прихлопну. Нечего воздух нашего дома отравлять своим присутствием». Пожал я плечами. «А насчет моей радости, так у тебя сейчас в руках такой рычаг давления, что впору возвращаться в Исаевск и начинать печь праздничный торт». «С чего это?» — удивился Иваныч, теперь уже с интересом взглянув на шприц. «Эфирный стимулятор». «Фу, блин!» Тут же, швырнув в мою сторону цилиндр, Леонов инстинктивно вытер руки о броню, хотя и был в рукавицах. «Откуда эта дрянь тут?» «Сейчас и узнаем. Похоже, Агаша закончила». Я содрал ремень с карманами второго трупа и бросил его стоящему рядом бойцу. «Не пролюби!» «Так точно!» Ловко пробежавшись по защелкам, несмотря на крупные перчатки, парень принялся ссыпать содержимое карманов себе в небольшой контейнер, закрепленный на боку брони. Ну, а я уже переключил внимание на Син. Девушка шла медленно, а за ней, в воздухе, словно под сильным ветром, трепыхались черные ленты. При условии, что внутри центра не было и малейшего сквозняка, смотрелось это впечатляюще. «Где лаборатория, он, конечно же, не знает», — спросил я, не дав черноволосый и рта открыть. «Откуда ты про лабораторию узнал?» — удивилась девушка. «Микрофон же не работал. А когда этот урод наконец раскололся, то мог лишь шепотом говорить. И ты точно не услышал бы». «Это же очевидно!» — со снисхождением произнес Леонов, поглядывая на змейку. Я после того, как та возмущенно фыркнула, повернул голову ко мне. «Кстати, да, откуда? Чего ты все-таки взял, что эту дрянь производят здесь?» Но, во-первых, вряд ли у простых гвардейцев была заначка из запрещенных стимуляторов. Тем более таких, за которые, если их продать даже за бесценок и суметь скрыться после этого от имперцев, дали бы столько денег, что они могли бы купить пару элитных домов в нашей столице. Указал я пальцем на бойца, уже спрятавшего все улики в надежное место. «Нашли какой-нибудь тайник Пугачева. Филипп, как ни крути, был трусоват и мог перестраховаться, используя стимуляторы в качестве последнего шанса», — пожав плечами, произнес Иваныч. «Ему любые стимуляторы использовать нельзя». Не сдержал я улыбку, вспомнив нашу дуэль на борту дирижабля. Именно тогда Пугачеву его лучший друг Константин Кравцов вколол боевой коктейль, то ли надеясь, что этот задохлик успеет меня запинать, то ли в надежде, что его дружище помрет от моей руки. Не вышло ни первого, ни второго. Филиппок отделался легким испугом и несколькими переломами. «Это точно не тайник. Урод подтвердил, что они уже несколько недель забирают посылки с этой дрянью», — произнесла Агаши. «А что, во-вторых?» «Эти автоматы. Точнее, их содержимое», — кивнул я в сторону выпотрошенных бойцами стальных ящиков. Достав из их чрева несколько пластиковых контейнеров, парни вырезали запорные механизмы и, перевернув, высыпали содержимое. Множество прозрачных блистеров, без какой-либо маркировки, с крупными таблетками различных цветов рассыпались по грязному полу. «Тоже эфирные?» — присвистнул Леонов. «Не, какой там?» — ответил я. «Обычное дерьмо, которым пичкали людей, заставляя их постепенно терять человеческое обличие, чтобы по итогу получить управляемое стадо». «Но с какой целью? Это же нелогично!» Наставник повернулся к девушке. «Этот говнюк объяснил хоть что-то?» «Нет», — покачала Агаша головой. «Когда они вернулись в город из разведки, пытались добраться до соседей на западе. Тут уже все так было. На их потрепанный отряд напали на входе в город. Окружили, а после обезоружили. После этого выставили в ряд и стали сортировать. Кому-то сразу пускали пулю в лоб, кого-то оглушали и связывали. А этому уроду и еще двоим из его отряда предложили выбрать между жизнью и смертью. Правда, для первого им нужно было убить одного из связанных». Иваныч, нахмурившись, посмотрел на меня. «А меня, сынок, расстреляли». Не кстати, вспомнил я древний анекдот. Но смеяться что-то уже перехотелось. Скорее всего, нападавшие проверяли по базе данных характеристики членов отряда и самых проблемных ликвидировали сразу. Тех, кто не представлял непосредственной опасности, сковывали, чтобы потом напичкать наркотой. Я кивнул в сторону палаток. А самым ущербным дали возможность убить товарищей, чтобы доказать свою преданность. Ну и скотство заодно. «Это я и так понял. Вот только зачем такой сложный механизм? Для чего?» С нотками ярости в голосе произнес Иваныч. Видимо, пожалел, что не самолично прикончил гвардейца его прихвостней. «Как найдем лабораторию, где эту дрянь производят, сможешь лично поинтересоваться у тех, кто такую схему соорудил», — ответил я. «Но для начала нужно найти ее. Агаша, далеко отсюда находится точка снабжения?» «В паре кварталов. Но Маркус сказал, что вход в подвал открывается раз в 4 дня. Там они забирали наркоту и получали паек». «То есть у этих ублюдков еще и еда нормальная есть?» Казалось, еще немного, и доспех на Леонове начнет плавиться. Он успел сходить на кухню и склад и прекрасно представлял, чем питались наркоманы, погибшие снаружи. «Если и есть, то в небольшом количестве», — задумчиво произнес я. Сомневаюсь, что в лаборатории были целые склады провианта. Конечно, если Пугачев не связал ее сетью подземных тоннелей, которые, несомненно, есть под городом. «Что, опять под землю лезть?» — снова нахмурился Леонов. «Тебе ли жаловаться?» — буркнул я в ответ, про себя поминая добрым словом пещеры у Жилиных. «И нет, не полезем. С таким количеством людей мы до второго катаклизма будем по подземельям лазить. И то не факт, что найдем нужный проход. А он по-любому еще и замаскирован. Кстати, Аги, насчет башни этот твой Маркус рассказал что-нибудь?» «Он не мой», — возразила девушка. «Убил его ты, так что теперь это твой скелет в шкафу», — парировал я. «Тогда уж в вагоне», — уточнила Син. «А насчет модуля? Тейлору и его подручным сказали к нему не соваться. Но они, естественно, не послушались. По итогу потеряли 7 из своего стада и пропустили выдачу наркоты с едой. Им просто дверь не открыли». «Представляю, как обосрался этот опарыш со своими подельниками, когда осознал, что остался один на один с голодными наркоманами», — злорадно произнес Леонов. «Значит, скорее всего, башня не под контролем владельцев лаборатории. Иначе они сидели бы там. Ну, или, по крайней мере, не стали бы убивать прикормленных психов», — задумчиво произнес я. «Похоже, ты была права, Аги. Модуль сейчас в режиме автоматической обороны. И, скорее всего, коды доступа есть только у Кравцова. Забрать его с собой он не мог, так хоть о сохранности побеспокоился». «Я всегда права», — гордо вздернув голову, произнесла девушка и уже более тихо добавила. «И не называй меня Аги, пожалуйста. С самого детства бесит это сокращение». «Зря ты это вслух сказала. Ой, как зря!» — со смешком произнес Леонов. «Игорь, мы тут закончили?» «Похоже, что да», — кивнул я, еще раз оглядываясь. Парни уже успели прошерстить весь палаточный городок и близлежащие окрестности, но ничего интересного, кроме двух трупов, умерших тихо, мирно, незадолго до нашего появления в одной палатке, и той самой наркоты, что сейчас догорала под струей огнемета, не обнаружили. Нет, несколько упаковок я прихватил с собой, на всякий случай, так сказать, в качестве улик, но от остального приказал избавиться. Я на каком-то подсознательном уровне ненавидел эту дрянь и всегда считал, что чем меньше ее будет в мире, тем лучше для всех. Так что, покончив с делами в торговом центре, мы выбрались наружу и направились в точку, выпотанную Агаши у гвардейца, попутно сканируя эфир. И, как и прежде, там была лишь тишина, изредка прерываемая помехами. Похоже, владельцы лаборатории в приступе паранойи Своим пастырям даже простейшие радиостанции не выдавали, предполагая, что по ним можно будет вычислить их месторасположение. Но и без этого, благодаря навыкам Агаши, у нас было от чего оттолкнуться. По крайней мере, я так считал первое время. Но дойдя до указанной точки, я с удивлением обнаружил лишь груду камней. Судя по останкам строения, здесь действительно когда-то был спуск в подземный переход. Но, видимо, химики среагировали на упреждение, засыпав его до нашего появления. «Будем копать!» — поинтересовался Леонов, стоя неподалеку от предполагаемого входа. «Смысла нет», — замотал я головой. «Нужно перехватить инициативу. Разбивай парней на тройки и пусть ищут другие стада с пастырями. Заставим понервничать забившихся под землю уродов». И мы определенно заставили их понервничать. Разведчики, используя гравициклы и летуна, прочесывали город, отыскивая логово наркоманов, которые после оценки возможной от них угрозы вычищали под ноль, не оставляя ни единого живого существа. Было ли мне жалко этих людей? Разве что самую капельку. Дрогнула ли у меня рука хоть раз, когда я обрывал их жизни, лишенные смысла? Ни разу. Так или иначе, с подобием настоящего сопротивления мы столкнулись к четвертому, самому многочисленному из всех встреченных логовищ. Обычных психов там было порядка 50 с лишним человек. И невидимые поначалу пастыри направили на нас всю эту толпу вдоль узкой улицы, а сами подгоняли их через хриплые динамики, развешанные на столбах. Ну, или не они, но разбираться в этом я буду определенно позже. Приказав парням бить наверняка, сам пустил несколько волн эфира, стараясь сразу же убивать сошедших с ума людоедов. И они умирали быстро. Но недостаточно, дав возможность своим хозяям вколоть в себя то, что было у них на ремнях. Такие же, которые я сорвал с трупов в первом логове в торговом центре. Так что едва умер последний псих, почти добежавший до меня, но по итогу упавший с простреленной головой, как в конце улицы возникло 8 существ, лишь отдаленно напоминающих людей. Какие-то доли секунды мы молча разглядывали друг друга. Но тут в динамиках раздался треск, и в то же мгновение мутанты бросились в рассыпную. Лишь один, самый крупный, даже скорее жирный, упал на задницу, будто его тоненькие ножки не выдержали веса собственной туши и попросту сломались. Остальные, оставив центр улицы пустым, бросились к нам. Кто-то вскочил на стены, высекая своими стальными когтями искры из бетона. Кто-то, напротив, буквально стелился по земле, чуть ли не ползя на брюхе и быстро-быстро перебирая вывернутыми в противоположную сторону ногами и руками. И те, и другие двигались быстро, да и внешне выглядели довольно опасно. Но, тем не менее, наибольшую угрозу я ощутил именно от хнычущего здоровяка, который, сидя на своей заднице, ставший еще больше, поднял левую руку и направил в нашу сторону. Но прежде чем произошло непоправимое, я успел дать команду отряду искать укрытие, а сам, схватив отвлекшуюся Агаши в охапку, вдавил девушку в землю, на считанные сантиметры уклоняясь от яркого пламени, залившего большую часть улицы. Датчики брони тут же завопили об опасном подскочившей температуре за бортом. Но, к счастью, светопредставление было недолгим. Я, скатившись с девушки, успел вонзить аспида в тушу твари, прыгнувшей на меня со стены. Тварь была первой, которая добралась до нас. А спустя пару секунд к ней подключились и остальные. Так что на узкой улочке завязался ближний бой. Парни, сменив огнестрел на оружие ближнего боя, вступили в сражение с одаренными тварями, чьи когти высекали искры из брони, а удары уродливых лап оставляли вмятины на крепчайшем металле. И тем не менее, увернувшись от очередной твари, уже даже отдаленно не напоминающей человека, я вырвался вперед и помчался в сторону жирной твари, от которой меня отделяло почти полсотни метров. После первого залпа у толстого монстра оторвало руку по самое плечо. Но он, продолжая орать от боли, медленно, словно против собственной воли, поднял вторую. Я увидел, как в его набухшем животе разгорается пламя. 30 метров. Язычки пламени вспыхнули на шкуре твари, постепенно сливаясь в один. 20 метров. Крики толстяка прекратились, а из его рта вырвалась струя пламени на добрый метр. 10 метров. Очертания твари поплыли, и на визоре автоматически включили светофильтры, спасая мои глаза. 5 метров. Передо мной уже не живое существо, а натуральный сгусток эфира, исторгающий из себя протуберанцы энергии. 3 метра. 2. Далековато, но мне определенно хватит. Эфирная сфера теряет сдерживающую ее оболочку, и накопленная энергия рвется наружу, грозя выжечь весь квартал. Но я уже вонзил аспид в бушующее пламя, впитывая через меч бурлящую энергию. Чувствуя, как трещит по швам ядро, я выхватил короткий меч и направил его в сторону кипящей битвы, срезая алыми серпами наседающих на моих людей тварей. Заряд за зарядом спарывает монстров, одновременно избавляя меня от переизбытка энергии. Эфир, высвобожденный чудовищем, закончился ровно в тот момент, когда на асфальт упал последний мутант. Покачнувшись от на мгновение накатившей слабости, я, тем не менее, устоял на ногах, а потом прислушался. Бойцы еще продолжали крошить шевелящиеся остатки тварей, а в мою сторону уже спешили Леонов и Син. Тем временем треск из динамиков, чудом уцелевших после первого залпа толстяка, стал гораздо тише, а после и вовсе затих. Но я знал, что они еще работают. «Эй, уроды! Я уверен, что вы меня слышите, возможно, даже видите. Я уверен, что сейчас вы дрожите от страха в своей темной дыре». Я врубил динамики на своей броне на максимум и поднял почерневший аспид вверх. «Так вот, знаете, я, патриарх рода Исаевых, Игорь Исаев, не уйду из этого города, пока не выкурю вас из той норы, в которой вы забились. Так что бойтесь, суки, я иду за вами».